Говорят, ты девку себе нашел, очкастую какую-то. Воркуете в библиотеке, оскалился старший. Может мне рассказать ей пару секретиков, как ты, например? Нет, задыхался младший. Не надо. Пах, пощечина. Да ты чё, йо-йо, да ты смеешься, все, хватит. Это и так мерзко, ты и так его опозорил, убил его уверенность на годы. Но почему ты, урод, продолжаешь? Он толкает младшего брата в стену. Тот еще не оправился от прошлого удара, он держится за грудь и задыхается, а его снова толкают. Это какая-то нездоровая злость, какая-то садистская обида на свою родню. Мое лицо дергалось, кулаки чесались, запах мяса забивал нос, а под кожей все разгоралось. Я сжал зубы до скрипа. Гнев, ярость, теория, пора проверить теорию. Снимаю рюкзак, сую руку. На месте, теплая, удобная, уже даже родная, рогатая маска. Я достаю ее из рюкзака, потом достаю свой сенсорный телефон и кидаю Максиму. Включи камеру, снимай, говорю, натягивая маску, на всякий, как алиби. Что ты собрался? Я борец за справедливость? Нет. Я святой герой? Нет. Я злодей? Тоже нет. Я просто очень злой. Активация энергопсихоза. Волны психоза на секунду всех парализуют, и мне хватает, чтобы за рывок коленом прямо под ребра скотине. Бах. Урод отлетает. Удар по рубцу апатии. Гнев набирает силу. Ярость кипит. Я готов встать на четвереньки, готов зарычать. Я никогда не чувствовал такой жажды крови. Как он меня взбесил, ну какой урод, какой поганый, ублюдский вонючий дебил. Младший из братьев посмотрел на меня с ужасом и облегчением. Это лишь больше меня разозлило. Да как до своего младшего брата, выродок, прорычал я. Старшак медленно оборачивается, держась за ребро. Пытается засунуть руку в карман, но я быстрее. Рывок и удар плечом в лицо. Мы оба валимся, и я тут же напрыгиваю сверху. Враг в два раза больше, спихнуть меня не проблема. Но я, не, дам, нельзя, бью в лицо левой рукой, так, бью в лицо правой, с родней, сжимаю оба и вбиваю в нос словно молотом. Каждый удар ужасал врага и усиливал меня. Гнев порождал адреналин, адреналин порождал силу, а сила активировала гнев еще сильнее. Я упивался болью, страданием, своей яростью. Я снова бью. Парень пытается брыкаться, крепкий, скорее всего пробужденный, но он не отвечает. Он кричит, кричит, словно на него напрыгнул огромный лев. Ох, его крик — это услада. Я хочу, чтоб ты сдох. Бью. Я хочу, чтоб ты гнил. Бах. Я хочу, чтоб тебя людоед схоронил, урод. Бах. Хрустят его связки. Я ему что-то порвал в плече. Мы-а. Он громко вскрикивает от боли. И я замираю. Гнев пульсирует, призывая к продолжению. Хочу ударить еще. Хочу сломать ему челюсть, а не только разбить нос. Но-но. Если боль приносит удовольствие гневу, разве я должен уподобиться животному и забрать все без остатка? Если в боли мое счастье, разве я избавлюсь от его источника? Если боль мой наркотик, разве я хочу к нему толерантность? Я не избавлюсь от гнева, пока не поменяю тело. Все, садизм всегда со мной. Так почему я должен желать всей боли мира, если могу наслаждаться необходимой? Бей врагов, рви врагов, но не ищи врагов. Они всегда будут, их полно. Всегда в мире есть тот, кто желает тебе зла. Наслаждайся дракой, наслаждайся каждым ударом, но дерись так, как дрался бы без гнева. Гнев – просто источник еще одного удовольствия. Я не раб греха, и я от него не страдаю. Он просто есть. В этом теория садизма. Наслаждаться гневом не стыдно, ведь боль – это прекрасно. Стыдно искать боль, словно ты безмозглое животное. Ладно, хриплю я, разжимая кулаки. Хватит с тебя. С рук капала кровь, лицо парня разбито. Да, явно маг, причем, возможно, защиты какой-нибудь. Он даже крепче Леонида. ТЦ, черт, между пробужденными детьми и взрослыми такая огромная разница. Я расслабляюсь. Чувак лежит и мычит, даже скорее ноет. Ужасно хочу, чтобы он подавился зубами, чтобы они встали поперек его горла, у этой скотины. Но нет, хватит, подрались и хватит. Ведь главное я сделал. Я, сука, резко кричит он. Он резко сует руку в карман. Там что-то блестит. Нож. Черт, он выхватил нож. Выкидной, острый. Я пытаюсь подскочить, но не успеваю из-за неудобного положения. Я уже расслабился и отключил психоз. Острие летит мне прямо под. Его рука замирает в сантиметре от попадания под мое ребро. Она затряслась, будто ее тянут назад, а он пытается подвести вперед. Он с ужасом раскрывает заплывшие глаза, смотрит на руку, и тут она хрустит. Выворачивается резко в сторону, и нож выпадает. «А-а-а!» – закричал он от боли. «Я прихожу в себя только сейчас, спустя секунду от этого всего. Резко отпихиваю нож ногой и подскакиваю. Его брат с ужасом смотрит на происходящее, на малолетку в рогатой стрёмной маске и на нож, которым едва меня не зарезали. Мое сердце колотилось. Хочу добить, хочу его убить, вбить глотку в землю. Но, ха-ха-ха, я же пришел сюда нести справедливость. И я знаю, как это сделать. Все, хватит этой битвы. Я придумал кое-что получше. Я резко выпрыгиваю из подворотни. Максим все это время снимал. Ну какой красавец. Черт возьми, да ему жизнь доверить можно. Не убежал, не струсил, до последнего делал, как я попросил. И результат будет прекрасен. Но вот руку с ножом остановил явно не он. И явно не тот младший брат. Телекинезом здесь обладал один, и его уже не было. Только что свалил, сказал Максим. Я вздохнул и покачал головой. Это странно. Ладно, сваливаем. Возможно, в этой школе и не так уж много драк среди детей постарше, но семейные разборки, я уверен, на каждом шагу. Но ничего, сегодня мы их разрешим. И более того, за день я сделал главное. Теория садизма подошла мне как влитая. Я могу контролировать гнев. Теперь мне разрешат тренироваться. Теперь начинается реальное обучение. Этим же вечером, кабинет директора. Видит Бог, она не хочет, но мозг сам тянется обвинить во всем Кайзера. Ну все же было нормально, до того, как он пришел. Ну почему именно сейчас? Марьяна, ну как, терла она переносицу. Простите, тебе дали ключи от кабинета информатики, чтобы ты там прибралась. Прибралась, Марьяна, а не стонала на весь коридор. Марьяне стояла вся сплошь красная, сказать ей нечего. Божий одуванчик, няшечка Маришечка, оказывается очень падка на комплименты от мускулистых чернокожих мужчин с акцентом. Только была еще одна проблема. Как только девушка ушла, в кабинет зашла свора охранников, все 15 человек. Вот к этим дебилам вопросов еще больше. «А вы где были?» – кричала женщина. «Мы, я знаю, но я не верю. Диарея, понос. Всех, вашу мать, коллективно обосрались командой в 15 человек». Она перешла на все вульгарные выражения. «Это порча, госпожа директор. Зуб даю, это. Я нанимала вас, чтобы вы, бездари, все не складывались от поноса». Она заорала и указала на дверь. «Уволены. Все. Марш отсюда. Все забыли поднять защиту от таких бездарных проклятий. Идите срите в другом месте. Вон отсюда. Некоторые родители берут обязательство следить за дочерями. Хранить девственность. Буквально. Как бы оно ни звучало, но это... ценный ресурс у аристократии. А чё? А всё. Потеряли Марьяночку. Теперь у нас Маришлюшечка. И всё почему? Правильно. Какой-то бездарный малефик положил всю смену охраны проклятием поноса. Ему хватило этих 5 минут, чтобы проникнуть в школу. Ну либо это какой-то нереальный мастер порчи, что вряд ли. Не будет же такой спец использовать такие методы, верно? Бред же. Марк Кайзер, срочно ко мне. Позвала она мужчину в коридоре. Отец Михаэля с улыбкой зашел в кабинет и посмотрел на женщину с коньяком в руке. «Не вижу поводов для смеха, а по-моему смешно», — хмыкнул он. «Почему все это начало происходить, когда ваш сын появился? Ну за что это наказание? Мишутка, благословение». Бедная женщина, постаревшая лет на 5, глянула на мужчину уставшими глазами. И тут раздался звонок. Директриса поднимает трубку и... «Это лейтенант Тихонов». За несколько часов до этого, главный полицейский отдел города Н. Тихонов устал. Тихонов сегодня много и хорошо поработал, и потому планировал пойти на заслуженный выходной. Он потянулся, зевнул и посмотрел на часы. Полчаса. Еще полчаса и смена закончена. Ух, хоть бы ничего не произошло. Бах, дверь резко отворяется, и в ней появляется чертик из табакерки. А с ним и его мать, и прабабушка. «Здравствуйте!» — крикнул Михаэль с важным лицом. «Я пришел мусорнуться. Меня хотели залезать. Доказательства здесь. Глава 10. Ну, во-первых, Михаэль», — вздохнул Тихонов, — «если я еще раз услышу от тебя такие вульгарности вроде мусорнуться, я посажу тебя в тюрьму. На 30 лет. Не еет, не надо». Задрыгал я ногами. «Я больше не буду. Я не буду. Как сами напакостит, так не дамся легавым. А как проблема, так господа полицейские», — покачал он головой, — «ладно. Во-вторых, господа ярославцевы, ну, это серьезно. Вам есть что сказать? Мы сидели в главном городском участке. Здесь мои родители, этот старшак-брюнет, его батя и, собственно, Тихонов, зачем я это делаю? Из, черт возьми, принципа. Не место этой бешеной псине в школе. Зарезать. Меня зарезать. Я вас сдам. Я всех вас сдам, уроды. Драться? Пожалуйста, деритесь. Но выхватить нож? Ну здесь не е-е, перебор, друзья. Давайте сделаем мою школу чуточку чище. Это мой пунктик, и я его выполню. Прямо сейчас. Это бред. Мой сын никогда бы не стал драться с ребенком. Ярославцева-старшего трясло. Какие у вас доказательства? Запись? Так это подделка. Мы уже получили записи с камер в школе. Мы видели, как сначала передвигались оба ваших сына, а затем в ту же зону пошел Михаил с друзьями. Дальше да, они попали в слепую зону. Но то, что они были в одном месте, гарантировано. Но, и отношения внутри вашей семьи, ваше дело. Как, честно говоря, и драка в школе, это дело школы. Но попытка особо тяжкого ранения, нахмурился он, это серьезно. Мы с родителями сидели на одной стороне, а ярославцевы на другой. Ох, в какой же ярости и страхе. Ха-ха, как же приятно на это смотреть. Видя мою довольную улыбу, мать пихает меня под столом. Ах, да, точно, я же жертва. Ох, как мне плохо, тут же корчу грустную морду. Но гнев, ох, он ликует. Пользователь, обнаружено иное воздействие гнева. Он пробужден, но не активен. Он вырабатывает дофамин без воздействия на адреналин. Такое впервые. А знаете почему? Знаете, потому что это боль, душевная, репутация. Садизм – это не просто ударить кулаком. Это все, от чего страдают. Видишь, гнев, видишь, не обязательно становиться животными. Ха-ха, да ты глянь на их лица. А если бы я не сдержался, как учил дед, центр активации грехов в мозгу, и их работа зависит от мировоззрения носителя. И знаете, в чем здесь моя главная сила? Я ребенок. Мои взгляды меняются каждую неделю, и вникнуть и поверить в теорию садизма для меня оказалось делом одного дня. На этой записи нет подтверждения, кто напал, рычит мужик, да потому что это ваш сын напал первый. Мы имели все права защищаться, это его вина. Ой, да ладно, махнула руками мама. Зарезать трехлетнего ребенка, вы реально пытаетесь это оправдать? Трехлетнего? Распахнул глаза мужик. У вас в этой школе у всех каша в башке или что? Ничто не может оправдать попытку зарезать. Маленькая женщина сейчас рычала как большая львица. У вас вообще родительской чести нет. Люди со статусом аристократ презрительно смотрят на тех, у кого этого статуса нет. Прикиньте, тупо из-за штампика в паспорте. А потому, да как вы, мужика порвало, не вам, безродной нищете, говорить о чести. Заорал он, как вы вообще смеете открывать рот чести? Это вы говорите о чести с вашим статусом, у вас ее никогда и не было, ни у кого в роду. А вот тут у меня кулаки зачесались, возникло ощущение, будто под руками ползают муравьи, особенно у костяшек кулаков. Хочется почесать об кого-то, но реакция моих родителей удивила, и показала, как действительно надо ранить. Понятно, в кого сын такой? Вздохнула мать. Статус обрели, а манеры нет, вздохнул отец. Они не разозлились. Они выдали совсем другую, еще более колкую реакцию. Жалость. И от этого у ярославцевых переклинило в мозгу. Они даже не ответили. Они тупые. Да уж вот что значит получить статус от предков, а сами ку-ку. Неудивительно, почему старший брат бил младшего. Думаю, батя подает прекрасный пример. А ну хватит. Мы здесь, чтобы решить вопрос с обвинениями, а не устраивать перепалки. Вклинился Тихонов, это серьезное обвинение. Но ярославцевы аристократы, и по закону им полагается возможность решить конфликт до суда и задержания обвиняемого. Но все обвинения они отрицают. Что ж, раз возник спор, нам необходимо больше доказательств. У нас есть свидетель, зайдите. Свидетель, кто про Леонида и Максима я не говорил, мы вырезали их из начала видео. Если это они, то хорошо. Конечно, я бы не хотел их впутывать, но если не они, то тогда остается. Ох, блин, дверь открывается, и в кабинет заходит младший брат обвиняемого, тот самый, которого унизительно били, в очках. Ой, ой-ой, это плохо. Скажите, вы были свидетелем драки? Спросил Тихонов. Парень зажался и глянул на свирепых родственников, но на него не смотрит с надеждой, на него смотрит, только попробуй что-то ляпнуть. Он боится свою семью, боится их гнева, и это очень плохо. Он знает, что я не виноват, знает, что меня хотели зарезать, но он может просто солгать, чтобы не отхватить от бати. А побои? Да нет их, его братец специально так бил, чтобы не спалиться. Ну, сын, говори, надавил отец семейства. Моя мама нахмурилась. Она вместе со мной поняла, что сейчас может произойти, а это будет плохо, очень, вплоть до ложного обвинения и моей вины. Я напрягся, радость куда-то делась, сейчас стало не до шуток. Парень в очках нервничал, его пальцы дрожали, дыхание частое и глубокое, а затем он глянул на мою семью, на моего отца и маму, на их хмурые, переживающие лица, и я что-то почувствовал. Я чую злость, ярость, буквально, чувствую, я чувствую, нить, волну, что-то такое, за что можно ухватиться. Я могу, нет, мы можем, я и ты, парень, мы можем принести этим уродам еще больше боли. Активация гнева, ядро начинает испускать волны, злись, кровь приливает к моим глазам, и взгляд парня замирает, его дыхание на секунду прекращается, а бровь дергается, он сжимает кулаки, протяжно выдыхает и: «Мальчик меня спас», — пробормотал он, и тишина. Все молчали, глядя на мнущегося среднеклассника. Мои родители выдохнули, а обвиняемые распахнули глаза от ярости, и я ее почувствовал. Ярость, новую волну, гнев отзывается, урчит, пробуждаясь ото сна. Снова колокол, отвечающий на колокол. Теория садизма поглотила мою душу. Если принять, что боль и ярость, не только драки, то и гнев начнет петь по-другому. Сейчас, осознавая власть над болью, я понимаю, что могу. Злись. Глаза среднеклассника дернулись еще раз. «Сын, что ты сейчас сказал? Ты уверен?» Медленно поднялся отец семейства. «Ты уверен, что?» «Да», — заорал он, указывая на брата. «Этот придурок издевался надо мной каждый день. Забирал деньги, унижал при друзьях. А когда я наконец завел девушку, он решил меня и перед ней унизить. Он едва не вопил. Да он побил меня, отец, тебе плевать, и этот парень меня защитил, указал на меня: ты, брат, ты, да ты, кусок дерьма, и ты, хотел зарезать человека». Дыша как бык, он глянул на Тихонова: «Это вы хотели услышать?» «Да, да, черт возьми, да, мой брат хотел его зарезать, это все, да это все, кажется, даже Тихонов прифигел, можете идти». Парень сжал кулаки и, бросив яростный взгляд на родственников, быстро выдохнул и пошел на выход. И тут моя мама сделала ход конем. «Просто гениальный, просто ошеломительный, мальчик», — подала она голос. «Если тебя обижают, не бойся обращаться в полицию, хорошо? Это недопустимо, чтобы в семье так обращались с сыном. Это, вообще, уголовно наказуемо. И статус отнимают». Он развернулся, снова глянул на своего отца и: «Да, стоило бы, теперь буду», — процедил он, выходя из помещения. «И все. Теперь точно тишина». После такого ора и прорыва эмоций, этого откровения. Хе-хе-хе-хе. Гнев доволен. «А я-то как? Вы поняли, что сейчас произошло? Я даже не про управление грехом, которое каким-то образом получилось. Я про маму. Ну какой ты гений. Какая ты манипуляторша». Она поняла, что сейчас, пока парень на эмоциях, идеальный момент, чтобы внушить ему идею. И она, скорее всего, спасла ему всю судьбу. Это чмо на их отце печется о своем статусе. И сейчас, когда сын готов его сдать с потрохами, он просто побоится его серьезно наказывать. «Что ж», — протянул Тихонов, — «ну, как будем решать вопрос?» Та семейка никак не верила в происходящее, сидели как рыбы на воздухе и раскрывали рты. «Вообще я эту кашу заварил с целью исключить дебила. Садить его в тюрьму опасно из-за его семейки, хотя мы можем продолжить дело. Мы это с родителями уже обсудили. Так что, мы готовы закрыть глаза», — кивнула мать. «Мы забираем заявление. Директриса и так все прекрасно знает, и уж такого она не потерпит. А я, честно сказать, действительно выглядел опасным, мелкое чудище в маске с хрипящим голосом». «Ваше право», — пожал Тихонов плечами, — «но все детали я сообщу вашей школе. Если никто больше не имеет вопрос или претензий, то дуэль», — процедил Ярославцев-старший. На него все повернулись. «Вы опозорили нашу семью, добились исключения нашего сына», — мужчина сжимал кулаки, — «и вы хотите уйти безнаказанными, швыряете нам подачку, не позволю. Вы опозорили нас на все высшее общество, я опозорю вас. Дуэль, отец против отца, я против вас», — указал на Марка. «Ой-ой, тут я напрягся, дело снова принимает неожиданный поворот, и все еще по моей вине, мне надо как-то вмеша. Ха-ха-ха-ха-ха», — батя заржал. «Эф-эф-эф-эф-эф», — мать закряхтела в попытке сдержать смех. Повисла тишина, на фоне которой мои родители веселились с абсурда ситуации. Тут даже я недоуменно посмотрел на Ярославцевых, а они на меня. «Ха-ха, вы серьезно?» Батя приходил в себя, «Не, ну если вы настаиваете». Мать вся покраснела и махала на себя ладошками, такая, ух, но семейка Ярославцевых, видимо, реально тупая, и раз уж срать, то под себя и дважды. «За завтра, я выбираю место, с рассветом». «Ладно, ладно, как скажете», — пожал батя плечами, — «место вечером прислать не забудьте». «Что-то мне кажется, очень зря они батю на дуэль вызвали. Ну, такое чувство, вам не кажется, но сама ситуация, вполне возможно, и даже не особо зазорна. Позором считается вызывать простолюдина-немага, тут да, но вызвать пробужденного, будучи аристократом, вполне нормальная практика. Ну и вот завтра я увижу дуэль моего отца, даже интересно». Ярославцевы подскочили, ничего не сказали и поспешили поскорее уйти. Я улыбался им в спину, правда, потом поймал взгляд Тихонова и снова морду грустную корчил, но в целом, настроение прекрасное. И главное ведь, родители на моей стороне. Если вчера драка действительно двузначная, то здесь вполне очевидно, есть быдло с ножом, и оно должно быть уничтожено. Хех, ты глянь на него, какой довольный. Мать возмущалась на пути домой: ты каждый день драться будешь, разве тебе не стоит переживать за папу? Решил перевести я тему. А что за него переживать? Дуэль у него. Ай, махнула она рукой, видимо, с аристократией мозги в комплекте не идут. Сразу видно, сын в папашу. Оба эмоциональные недальновидные ослы, цыкнула она, вызывать на дуэль, не умея проверять уровень силы, идиотизм. Я глянул на отца, он зевнул, абсолютно ноль переживаний. Ну надо же, я сидел в домике у бабушки. Итак, идем по плану. Первым было наказать быдло, сделано. Вторым, почухать щенят по пузику, сделано. Ну а третьим, сдвинуться с мертвой точки в развитии. Деда я застукал в зале, он продолжал работать над нашими сигнальными амулетами, но мое появление оказалось важнее. Что ж, набрался я воздуха. Я рассказал все, что произошло. Сначала, про теорию садизма, какой обалденной она оказалась, и какой, главное, легкой. Я такой пам, а он такой уа-а, я такой снова пам, машу кулаками, а потом такой хватит. Хорошо, но надо остановиться, я не животное. Вот, мне чтобы перестроить мозг, год страданий понадобился, пробубнил Всеволод. А что ты хотел, это же мой внук, ха. Бабушка была довольна. А мой что, нет, задрал он бровь. Меня все хвалили, и бабушка даже дала варенье, пряники и молочко, как награду, сказала: кушай, кушай, Мишенька. Это она так любовь выражает. Дальше я им рассказал сразу два факта, и оба про грехи. Я активировал похоть в библиотеке и гнев в участке, и оба раза интуитивно, вообще левой пяткой, как говорится. Я так чувствую, а это плохо, нужно осознанно. Да, такое может быть, нахмурился дед, что грехи, что добродетели, все черпает силу от конкретной эмоции. И если с похотью я не смогу тебе помочь, то с теорией садизма ты сможешь управлять гневом. Да, так и вышло, я закивал, и мои глазки загорелись. А что я смогу? Мне особо нравилась дуэль легионера, это провокация врага на дуэль, в которую никто не сможет вмешаться. Гарантированный бой один на один. Фигня какая-то, пробубнил я, а головы взрывать я смогу, огромный взрыв. Мимо пробегающая крыска услышала меня и задрала голову. Взрыв будет, да-да, энергокамни и расщепление ядра-ядра. Знаем ядро, большой взрыв. Подземная империя была страшна. Ядро-ядро, не переживайте, скоро человеки познают ум фасольки. И убежала. Мы на нее глянули, почесали головы и решили отпустить сырную ситуацию. В любом случае, все складывается замечательно, да просто превосходно. Но в этой бочке была ложка непонятно чего, и я не должен об этом молчать. Есть кое-что еще, неуверенно начал я, отчего на меня повернулись. Сегодня, кажется, я открыл одну из прошлых сил. Я, ну, вздыхаю, от некоторых людей я чую мясо. Повторю в сотый раз, я взрослею и понимаю, что не везде нужно секретничать. Есть вещи, где не стыдно просить совета и узнать тайну своего прошлого, одна из них. Я рассказал про силы, которые открылись от прошлого тела. Кроме рубца апатии, такое не объяснить без упоминания роя. Слух и обоняние, причем такое, нахмурилась бабушка, ты чуял плохих людей? Нет, не совсем, их полно, но они не пахнут. Мне кажется, я больше чуял жертв, и запах может пропасть. Ярославцев не вонял в участке, он пах, когда я напал. Пояснения всех еще больше запутали. Родственники обеспокоенно переглянулись. Вообще без понятия. Зверь, сказала бабушка, но я это наугад, я не знаю. «Миша, а тебя запах с ума не сводит?» «Да не, просто чую, и все». «Фух, ну это хорошо, тогда можем не спешить, если контролируется, то хорошо». «Да, историков среди нас нет», — нахмурился дед, «и хвала богам, твое прошлое на тебя не сильно влияет, у нас есть время разобраться, там у Марка был друг какой-то, нужно его звать, все это реально странно, и вообще не пойми как связано». «Аномальный слух, окей, активировать ген, приводящий в ужас, сомнительно, но окей, чувствовать мясо от жертв, ну куда что за набор вообще, и ведь реально не мешает, спасибо Рою». «Ну тогда», — почесал я сопливый нос, — «можно приступать к тренировкам». Бабушка с дедушкой переглянулись, с секунду подумали и: «Не видим причин тебя сдерживать», — пожали они плечами. У меня перехватило дыхание. Драка — опасность для жизни, новая философия, и все ради этого момента. Все окупилось. Теперь мне доверяют, и теперь мы готовы учить меня всякому интересному. Погнали. Михаэль Кайзер, сильнейший маг планеты, начинает свое возвышение. Уау, вы научите меня взрывать головы. Так, не беснуйся, для начала надо отточить все, что у тебя есть. Это тело и дух, а это тренировки. И нет места лучше, чем мой прошлый зал. Меня оттуда выгнали, пробубнил я. Мы с ними поговорим завтра. После школы и пойдем. Он улыбнулся, а его бровь дернулась. Дальше. Уау, завтра я наконец посмотрю, как тем дебилам вставляют по самое заслуженное. Ох, как хорошо будет. Итак, план был составлен, и он таков. Первое. Мне нужно взрослеть, привыкать к боли, дракам и воспитывать дисциплину. Плюс нужны навыки немагического боя, мышцы и выносливость. Короче, все то, где Морозов лучше. Второе. Моя медитация неэффективна. Мы не сможем раскрыть потенциал твоей некроруки, пока ты поглощаешь всем телом, сказал дед. У тебя талант в управлении магией, но банально не хватает понимания процессов. Здесь нужна теория и практика. Деньги здесь нужны, и книги, и тонны методик возвышения, вздохнула бабушка. Ладно, на днях сходим. Книги, книги, книги. Уау, по магии. Мы с Роем уже давно поняли, что качаться возвышением я не могу. Медитация работала, пока я был младенцем, но я банально ее перерос. А ведь крутецкие маги качаются без всяких там поглощений ядер. Они ведь нормально медитируют. И мне надо. Вот и пойдем учиться. Объязывать когда буду? Задрал я голову. Так, сопливый, не спеши. Бабушка шлепнула меня по шапке, и она наехала на лицо. Идем по плану. В школе ты всех переиграешь, а от больших опасностей мы тебя защитим. Нужно разобраться с тем, что у тебя есть сейчас. О, кстати, об опасности. Я чуть вас всех не вызвал. Представляете? Я замахал ногами и начал кушать пряник. Там был один дядька, негр-эр-эр, в шляпе такой, сказал, что я крутой, пожелал удачи, и пошел довольный к старшеклассницам. Дед с бабкой переглянулись. Мишенька, а как звали дядьку? Дурацкое имя какое-то, барон Суббота, и типа че не пятница, глупость какая-то, еще и барон, напыщенности столько. Бабушка молча на меня посмотрела, без эмоций, потом глянула на руку некроруку, затем снова на меня. Снова на руку. «А тому высокому дяде, в библиотеке ты что помогал найти?» — спросила она. «Книжку по вуду». Бабушка прикрыла глаза и потерла переносицу. Выдохнула. Присела. «Ох, той же ночью, где-то, мускулистый чернокожий мужчина в цилиндре курил сигару и смотрел на ночной город. Ездили машины, гуляли подростки. Свет, шум, гам. Ночь, время сплошного веселья. А хорошее сейчас время». Заулыбался он. «Я тут в клубе побывал. Знаешь такое? Просто обосраться, мужик. Может, свой открою с Блэк Джеком и распутными дамами». Безымянный также смотрел на город. «Да, он может видеть через зашитые глаза». Он глубоко вдохнул и расслабился. «Да хорошее время», — прошептал он. «Хорошая страна». «Да лучшая, мужик. Баб видел, а некромантия? Да это передовая страна с зомбаками. А это, как известно, бесплатная рабочая сила. На ЛК, правда, санкции, но прорвемся. Недаром я покровитель контрабандистов». Ха, барон не унывал, так что, что по мелкому. А сам как думаешь, угарный малый, затягивается барон, мне понравился. Уверен, если расскажу про проклятие поноса, будет умолять такому научить. А это хороший показатель. Понос, всегда весело, когда не у тебя. Безымянный глубоко вздохнул. Нужно думать, на земле у него, по факту, осталось лишь одно дело, и надо решать, какой исход хочет сам Безымянный. Мы так не договаривались. Но я хочу посмотреть на папину Дуэль, ныл я. тебе в школу надо. Мать тащила меня за руку, нечего там смотреть, в записи посмотришь. Я сопротивлялся, хлюздоперил, упирался ногами, но меня все равно тащили через весь школьный дворик. Черт возьми, откуда в маме столько сил? Когда я оказался на пороге школы, пришлось сдаться. Ну, ма, я хочу посмотреть на унижение наглого и тупого аристократа, а не вот это вот все. Ну какая школа? А дальше что? Будешь запрещать играть в компьютер, пока уроки не сделаю? Еще что? Бе-бе-бе. Показал я ей язык. Так, не балуйся. И зайди к директрисе. Она в учительской здесь же. Бе-бе-бе. Ну все, не ворчи. Видео кину, если там ничего такого не будет. Бабушка через полчаса подъедет. Ты не вывезешь войны с ребенком, мать. Даже не пытайся. Ты мне слово, я тебе. Бе-бе-бе. Просто сдайся. На этом меня все равно поцеловали в щечку, гоблина такого противного, отчего я немного растаял, вздохнул и поплелся по школе. Ну а что делать? Уже тут. Вот надо было этому дебилу выбрать дуэль в то же время, что и первый урок. А я, будем честны, лучше бы реально не опаздывал. Дуэль запишется. А благосклонность к директрисы может и растаять. Кстати, о ней. Возле кабинета все те же знакомые лица. Морозов и Максим. Погоди, а они что тут забыли? Мы заходим, и бедная женщина вздыхает, глядя на трех краснощеких пингвинов. Вы трое, ну снова вы трое, она прикрыла лицо, ну что за проклятие, ну что за кошмар. Так, не надо тута. Я замахал пальчиком, как делает мама, вообще-то я подрался. Их даже рядом не было. Да-да, не было, закивал Максим. Мы с ним это обсуждали. Его там не было, я подрался один, а телефон на камень поставил. Все продумано. Хе-хе, но директриса подняла на нас глаза и устало вздохнула. Дети, ну у нас же есть записи с камер, вы же втроем зашли в слепую зону. Вы думаете, мы такие глупые? Мы с Максимом переглянулись. Ой, дебилы, вздохнул Леонид, стоя вместе с нами. Я почесал затылок. Ну, может и дебилы, но, вы что, правда будете нас ругать? Я, как виновник, опять пытаюсь взять вину на себя, да я ничего плохого не сделал. Только хорошие, я вообще пострадавший, я просто хочу вас попросить, тихо сказала она, хоть немного, немного ничего не творите, пожалуйста, да чем мы-то, пожалуйста, ну вы можете просто учиться, ну как дети, даже по коридорам бегать разрешаю, правда, выпучил глаза Максим, да, только вам троим, вот, вы особенные, бегайте, тратьте энергию, но молю хоть немного, не разоряйте нашу школу. На этом нас выпнули из кабинета. Мы все втроем переглянулись, и вот тут уже пришли к солидарности. О чем мы сделали-то? Пробубнили мы, и, вздохнув, пошли на математику. Ну, справедливости ради, нас и не ругали, а мне ничего не предъявляли. Нас просто попросили сесть на жопу. Ну не знаю, это скучно. Ну если так просите, тем более у меня, похоже, куча дел появляется. Ладно, и вообще почему она не спросила нас про барона Субботу? А да, я помоуглил после бабушкиных матов. Она, как маг темных искусств, имела представление, кто это. Ну а теперь и я, циничный весельчак, любитель выпивки, сигары женщин, лая смерти в Вуду, проводник между мирами, хозяин кладбищ на Гаити, могущественный малефик, некромант, алкоголик и бедокур, и действительно любит детей. Защищает их, эдакий наглухо отбитый дядя из-за границы. Видимо, это его я помог найти тому здоровяку, и он же, в качестве благодарности, сделал мне некротический конструкт вместо руки. Но была с бароном еще одна проблема. Он, дух Гаити, там рожденный, там почитаем. Только вот, Гаити было полностью затоплено во время битвы с Тесом, святым полубогом древности. В итоге Субботу освободили, однако возвращаться ему больше некуда. Ведь дома у него, увы, нет. Так что, наверное, даже не факт, что он снова ко мне придет. Ну а если придет, я тут же всех вызываю. Не дело таким ошиваться возле меня без объяснений. Пока отца нет, рядом дежурить будет бабушка. И кто ж знал, что ее дежурство продлится ровно один урок. ТЗ, пришло мне сообщение. Мамуля, дуэль закончена, папа победил. Видео не кину. Да ты обалдела, вскрикнул я. Кайзер, заорала математичка. Ты что, в телефоне сидишь, а ну дай сюда, родителям отдам. За 15 минут до этого, одна из дуэльных арен города Н, Марк сидел в раздевалке и просто ждал разрешения выйти. Рядом сидела его жена и, несмотря на все битвы мужа, все равно за него переживала. «Марк, будь осторожен», – прошептала она, сжимая своей маленькой ладошкой его огромную лапу. Мужчина улыбнулся. «Ради тебя сделаю быстро», — встал он. «Поэкономь силы. Вечером понадобится», — подмигнула она. «Вот теперь мужчине интересно победить. Вот теперь появился азарт. А то ведь пока не было Михаила, не было и никакого настроения. Куда там? У всех поголовно была депрессия. Но сын вернулся, вернулось и другое. И если Аня намекает на сюрприз, уж она его преподнесет. Что-что, а у молодой жены есть как минусы, так и безусловные плюсы, тут уж не поспорить. Может, второго даже?» Почесал мужчина щетину, шагая на арену. «Хотя не, с этим справиться не можем. Рановато. Михаил реально дьяволенок какой-то. Просто бешеный. Сила от бати, характер гоблина от матери. Ужаснейшее сочетание. Но какой милашка, чтоб его. Невозможно ругаться. И знает ведь гаденыш, знает. Забавно», хмыкнул Марк, шагая по песку арены, «вроде дуэль, а все, о чем думаю, сын, смотрит на оппонента, плохой звоночек, мужик, плохой, все, оба дуэлянта на арене». Условия выбирал Ярославцев, так что Марк стоял на песчаной арене, ранним утром и без зрителей, только с записью поединка. Форма дуэлянта у Кайзера была прокатная из спортмагазина напротив, настолько ему плевать, костюм, похожий на плотное термобелье, без улучшений, без всего этого. Просто чтобы допустили. Зато вот Ярославцев у-у-у, как на парад. Его костюм и с продувом, и влагу сохраняет, и энергию экономит, и мышцы не дает растягивать, и массажирует. Разве что до оргазма не доводит. Хотя и такие тоже есть, американские, для ценителей. Итак, напоминаю правила, пробурчал секундант, стоящий меж двух мужчин, до сдачи, потери сознания или моего решения. Третий уровень повреждений. Ясно, в мировой дуэльной резолюции есть классификация максимально допустимых повреждений, где первый уровень – вырубить без крови, а пятый – убийство. Третий – повреждение конечностей. «Принимаю», – пожимает плечами Марк. «Принимаю», – процедил оппонент, злой, красный, трясется как под наркотой, а может и впрямь под ней, чтобы страх убрать, да хотя какая разница. Марку так лень разрешать весь этот фарс с этим идиотом. Боже, ну почему именно он? Падение рода Ярославцевых было закономерно. Они идиоты. Глава так точно. Они гарантированно обо что-то бы запнулись. Они совершили все ошибки, чтобы самоубиться. Ну почему Марк? Как же ему лень. Эх, не любит он драться. Дуэль на счет три. Раздается из колонок. Раз-два. Марк вскидывает руку. Три. Он сжимает кулак. Ярославцева разрывают десятки открывшихся ран. «А-а-а-а-а-а-а!» завопил он. Марк начинает тянуть руку на себя. Длинные, булькающие раны расходились все дальше, а реки алой жидкости закружились вокруг упавшего на колени мужчины. «А-а-а-а-а-а!» Он вопил, дергался, извивался, но тот, кто правит кровью, отпускать не хотел. Марк не любит драться, разлюбил с войны, но здесь есть личное. «Осознай место между нами», процедил он, безродная псина. Он резко разжимает кулак. Потоки крови останавливаются и алыми кристаллами пробивают его конечности насквозь, дробя кости и разрезая суставы. «Стоп!» – раздался гонг. Марк махнул рукой, стряхивая фантомную кровь с ладони. На арену тут же выбежали целители и судьи, а сам Кайзер-старший пошел к врагу, чтобы дать ему последнее напутствие. По дуэльным правилам активация заклинаний до начала запрещена. Только вот Марку достаточно половины секунды, чтобы активировать вскрытие ран. Это мировой рекорд, это его козырь. И если ты дал магу крови контроль над собой, пошел отсчет до проигрыша. Всегда. Не думай мстить. Ни мне, ни моей семье, процедил он, глядя в глаза полные ужаса и боли, полные крови, что бежало с его лба. Поверь, ты этого не хочешь. И, развернувшись, он направляется на выход. Это было закономерно. Не всем быть умными, не все соображают, где надо отступить и куда лезть не стоит. Ярославцев не понял, и он поплатился. Тупых людей много, просто кайзерам не повезло на них наткнуться. Бывает. Марк выходит в раздевалку к жене и та, опустив взгляд с телевизора на стене. «Я этот кошмар сыну скидывать не буду». Мужчина улыбнулся при мысли о сыне. Он потер руку, что сейчас чуть не убило человека, и подумал, надо бы продолжить обучение. Дуэлянт школы крови, одно из самых ужасных, против чего ты можешь выйти, а у Михаила мамин характер, проблемный, ни дня без беды на его мелкую задницу, так что, если враги неизбежны, то почему бы им не столкнуться с мерзостью, с тем, кто правит некротикой и кровью, это же ну вообще ужаснейшее, что только может быть, не, Ань нашего сына ждет большое будущее, жена глянула на мужа, «Что ты задумал?» – спросила она. «Да ничего. Что ты задумал? Дай ему насладиться детством. Хватит вам всем делать из моего сына вселенский ужас. Он карапуз». И ведь Анна даже не подозревала, что именно сегодня начинаются тренировки Михаила. Сегодня, когда он придет со школы, его жизнь изменится над и после. Глава 11. Блин, училка не блефовала, реально телефон не отдала. Чё за фигня? Так, я встал в позу. Во-первых, на каком основании вы имеете право указывать мной? Во-вторых, отдайте телефон, я так больше не буду. Короче, ничего мне не отдали. Сказали, что только родителям вернут. Дура математичка. Это она так за штраф отыгрывается. Но мой интерес не погасить, так что я прибегнул к стратегическим запасам. Максим, дай телефон. Всю следующую перемену я шерстил виртуальную сеть в поисках видео. Но, увы, три извилины не позволили достичь успеха. На каком сайте? Какое дуэльное агентство? А подписку обязательно платить? А как зарегистрироваться? На следующей перемене пришлось пользоваться уже стратегическими запасами извилин. Максим, помогай. Итого, с пятью общими извилинами, у нас получилось. Мы нашли запись батиной дуэли. Пришлось фильтровать по дате и городу, и аккаунт заводить, и подписку платить. У меня бы ни за что не вышло. Благо, я на мамин майл зарегистрируюсь, объявил Максим. А еще я помню номер ее карточки. Я так в Бравл Старс доначу. Жесть, ты крут. Короче, мы все купили, нашли и скачали. Ну, с момент истины. Мать мне, конечно, проспойлерила концовку, но сам процесс тоже интерес. Как же там победил мой батя? Надеюсь, круто. Хе-хе, это же мой батя. Но сначала нас смутила длительность записи, 10 секунд, как-то быстровато. А затем, вопила с динамика. Мы наблюдали за этим. Со всех, нафиг, ракурсов. Как человека едва не свежевало заживо. Как рваные раны открывались на его теле. Как кровь вытекала ручьями. Как буквально угасали его глаза и бледнело лицо. Это не мгновенная смерть, не быстрая боль. Это настоящая пытка, ощущать, как быстро вытекает из тебя кровь. Ну а финалом стало дробление конечностей. Мой отец сделал из чужой крови твердые снаряды и выстрелил ей как шрапнелью. Видео заканчивается на моменте, когда выбегают целители. Все, конец. Мы с Максимом убираем телефон и какое-то время молчим. Пум-пум-пум, да уж, ну вот как-то так. Мы медленно поворачиваемся друг на друга. «Это твой папа?» – спросил он. «Ну, получается, мой. Я такое только в хоррор-фильмах видел. Тебе разрешают смотреть хоррор-фильмы?» «Мне нет». «Разрешали. Но я описался. Больше не разрешают. Да и сейчас что-то захотел. Пойду-ка. Подожди здесь». «Ага». И я остался сидеть на лестнице один, раздумывая над увиденным. «Что ж, пум-пум-пум, ну, теперь понимаю, почему мама не хотела мне это показывать. Даже я, переживший немало для своих 3 лет, немного, честно говоря, в шоке. В ужасе ли я? Нет, просто в шоке. У Ярославцева же вообще шанса не было. Вообще, вообще. И не, я понимаю, что скорее всего Ярославцев, идиот бездарный с нолем магической защиты, но тем не менее, это даже в отрыве от дуэли звучит феноменально. Как с таким в принципе воевать? Батя активировал заклинание меньше чем за секунду после гонга. В тот день с Франшконте, полагаю, батя бы его заживо разделал, если бы не боялся за мать. Мое кто он? Все, я покакал, вернулся Максим. Ты же по другому делу ходил. Да че время терять? Махнул он, и мы пошли на урок. И на этом день прошел абсолютно нормально, обычно, спокойно. Я даже поначалу не понял, что не так, будто чего-то не хватает, а потом понял, проблем. Я настолько привык к приключениям, что спокойный день для меня кажется чудом. Это что, я даже ни с кем не подрался, я типа реально посидел на уроках, мы с Максимом поиграли в Бравл Старс по очереди, покушали в столовке и чё, и все. Меня не настигла кара за того старшака, а Морозов как всегда куда-то пропадал. Да я даже с Катей встретился всего 2 раза, а это рекорд. И вот, после последнего урока, я остановился посреди коридора, огляделся и почесал голову. Ну, может, кто-нибудь на меня нападет? Оглядываюсь, я ухожу, медленно шагаю, сейчас уйду, уйду, и нет, ничего. Я без проблем дошел до гардероба, взял одежду, сдал сменку и типа и все. Максима забрал дворецкий, а меня встретил батя. «Что такое, сынок?» – спросил он, как ни в чем не бывало, будто утром не свежевал человека. «Да суеты навести охота не могу я так, не учись у мамы плохому», – вздохнул батя. Я скорчил морду, огляделся и окончательно понял, сегодня без суеты в школе. Хотя не, была одна. Прежде чем ехать домой, нам пришлось зайти в учительскую, где меня отчитали за телефон. Якобы я в игрушки играл. А я не играл. Реально ведь не играл. Но кто поверит ребенку? Правда, батя нахмурился по иной причине. «Миша, ты же мог послать сигнал?» — спросил он, когда мы вышли. «Ну да, мне же мама запасной телефон выдала», — кивнул я, проверяя, на месте ли аккаунт Бравл Старса, кнопочный. Она так и сказала: «Ты в меня», — а я на уроках сидела в телефоне, всегда отбирали. «Дадим запасной и кнопочный, чтобы соблазна не было». Так и вышло. «Хитрости твоей маме не занимать, конечно», — выдохнул он. «Это уж точно. Мамы сегодня, кстати, не было. Она решила, что хочет снова выйти на работу к Вивин. В последнее время ее щечки снова поправились, тон кожи выровнялся, и она снова стала лучезарным маленьким солнышком, каким была. А то мне было больно на нее смотреть. По ней сразу видишь, насколько всем было плохо. Но вот я здесь, все снова начали кушать, гулять и смеяться. И мама вспомнила про любимую работу. С Вивин, чтоб ее. Каннибалу я, кстати, еще не видел. У меня пока не было этикета, не выпало. И надеюсь, не увижу. Мы с папой сели в машину и поехали. Я на него украдкой поглядывал, благо мутировавшее зрение позволяет не поворачивать голову. Выглядит как ни в чем не бывало. Будто реально не свежевал человека 5 часов назад. Он настолько к этому привычен, и на удивление, атмосферу он тоже считал. «Мать кидала видео?» — спросил он. «Нет, но ты видел». «Да». «Ну, естественно», — хмыкнул он. «Ты не испугался?» «Офигел». «Но не испугался, нет. Я типа в шоке, типа. Если бы я там оказался, я бы ничего не сделал. Конечно, ты же еще ребенок. Я почти взрослый». Насупился я. «Пап, как ты так сделал? Почему? Я не понимаю, почему такой разрыв в силе?» Эти вопросы съедали меня весь день. Он что, не мог тренироваться так же? Почему он так слаб? Почему ты так силен? Как ты так победил? В чем был твой секрет в этой битве? «Секрет», — задумался он, — «видишь, сынок, в мире есть разные школы дуэльного боя. В русской школе принято нападать сразу же, а в европейской сначала бегают и вешают щиты. Я это знал. Ярославцев не молод. Наверняка он приверженец старой русской школы. И понимая, что щитов на нем нет, я решил тоже сражаться по русской школе». Он хмыкнул. «Просто сам концепт школы – идиотизм. Адаптация – вот что побеждает. Слов нет». «Пап, ты гений. У меня был хороший учитель», — улыбнулся Марк. «Ну и я хороший дуэлянт. Массовик из меня средненький. У меня немного закипела голова». «То есть вы хотите сказать, что мне надо держать столько вещей в башке? Кто приверженец какой школы? Что выгоднее? Какие щиты висят на враге? И чё, типа, если на нем защита от огня, я должен это понятие на полпути сменить атаку на ледяную? А если такой нет, а чего так сложно?» — почесал я затылок. «Я поучу», — потрепал он меня по голове. «С опытом на автомате будешь видеть, правда». «Ну конечно, по глазам же вижу, что хочешь», — улыбнулся он. «А головы взрывать ты умеешь?» «Да». «Реально?» «Да». «Отец только что взлетел для меня на какие-то небывалые вершины». «Нет, он и раньше был объектом крутоты для меня, но взрывать головы, а взлом жопы, ну это к абдукторам скорее. Они организм взламывают», — пожимает он плечами. «Капец, и это есть. Зря батя мне все это рассказал, потому что всю дорогу я с его ушей вообще не слазил. А когда приехал, то снова забыл спросить, кто он и как победил деда. Хотя, полагаю, картина вырисовывается. Дед что, применил дуэль легионера на батю? Он же тогда гневом был. А вызывать батю на дуэль, полагаю, последнее решение, которое ты примешь. Но мне все еще интересно, как он победил герцога гнева и бывшего апостола доброты. Ну типа не просто же порезиками. Батя явно что-то прячет в рукаве, и даже дед не особо хочет это вспоминать. И именно из-за деда, кстати, я батю и не успел спросить. Всеволод сидел у нас дома и ждал меня из школы. Тут же бабуля. Они сидели за столом, пили чай и косились на Бенгуса возле стойки с ножами. Лысый котик любил возле них сидеть и смотреть на всех неотрывно на шею. «Милый урод, в общем, деда», — обрадовался я. «А я», — возмутилась бабушка. «Баба, во», — кивает она. «Блин, как-то уже привыкаю, что этот ребенок и эта красивая златовласая женщина с красными кошачьими глазами, муж и жена. Мой прадед выглядит младше моей матери. Чё за бред-то? Хотя ведет он себя как раз на свой возраст. Кряхтит что-то постоянно, в нарды играет, газеты читает и поговаривает. А вот в мое время, ну семейка, «Собирайся, внук», — поднимается дед, «мы идем в спортивный зал». «Все, видать, пора». Дед обещал мне развитие, и он его дает на следующий же день. Пункт первый моего возвышения – закалка тела, духа и характера. Бонусом – навыки немагического боя. И все это в спортивном зале. И все это сейчас. Поехали, киваю я, пора уже качаться. Мы с дедом поехали на такси, бабушка нацепила шлем и поехала на мотоцикле следом. Кстати, интересный факт, я однажды залез в ее шкаф, и там буквально 10 комплектов одной и той же мотоциклистской одежды. Я раньше думал, она ее не стирает, а потом оказалось, что каждый день меняет, просто она одинаковая. Пока мы ехали, дед смотрел в окно. Это его родной город, он здесь вырос и жил. И, наверное, вид старых улочек вызвал у него ностальгию. «Город изменился», – прошептал он. «Хуже стал, лучше». Я глянул в окно. Серо и уныло, домики старые, дороги кривые. В сравнении с центром, просто небо и земля, и это все равно лучше, чем было. Чем же тогда прошлый правитель занимался? А император Князев что, не только Альберта ко мне посылать умеет? Мы подъезжаем. За полтора года моего отсутствия здесь ничего не изменилось. Те же здания, те же кустики, те же покрышки для отработки ударов, те же люди. О, я их помню. Погоди, я тебя помню, нахмурился гопник на входе. Да-да, лицо знакомое, сказал второй. Это не ты с мамашей приходил, тебя еще поперли, ха-ха, ага, те три гопника, только подросшие, почему-то без шапок зимой, и все так же курит. Мы с дедом уже подошли ко входу, как поняли, что нам преграждают путь и банально не пустят. Ой да ладно, опять 25, че, брат и решил своего захватить, а че вы все в семейке разные, вы двое от разных что ли, а я чем хуже, ёпта. Дед нахмурился и глянул на меня, я вздохнул. Ну вот так, он задрал голову на гопников и подошел к одному из них. Тот хмыкнул и глянул ему прямо в глаза. Вид злого ребенка и уже почти юноши, наверняка со стороны забавен. Но, во-первых, я не брат, а прадед, сказал Всеволод. Че? Во-вторых, дебилы малолетние, вы перешли дорогу, когда из ваших прокуренных ртов вышло упоминание моей внучки. Никогда Анечка не изменит своему мужу, сжимает кулак, держи пресс. Бах, дед моментально, незаметно для всех пробивает прямо в живот, раздается громкий хлопок, и излишки светлой энергии вылетают из спины гопника, его кожа мерцает, он загибается, сигарета валится из рта, и парень падает в свои же слюни, которые у него потекли, а вот даже щиты держал, это мой внук надоумил, хмыкнул дед, а ведь реально, тогда барьер у парня не стоял, правда сейчас и он не помог, дед просто его ударом сбил, как весь гонор лещом. Сигареты выпали с раскрывшихся ртов. Я подошел к упавшему дебилу и ткнул его ногой. Ну, вроде кряхтит, вроде жив, ничему жизнь не учит, вздыхаю. С дороги, сказал Всеволод парням. Они быстренько отскочили. Ну надо же, как решает демонстрация силы. Мне тоже пришлось отвоевывать право входа. В этот раз дверь была открыта. Мы заходим и слышим, что в зале идет тренировка. Бьют груши, бьют людей. Какой-то из тренеров громко орет. Пошли переодеваться, кивнул дед на раздевалку, но нас же еще, не переживай, пошли переодеваться, улыбнулся он, да, у меня с собой сумка, спортивная, как у взрослых, правда она размером больше меня, но я справлялся, внутри лежали шорты, самбовки и майка, дед сказал, что хватит, мы переоделись, закрыли шкафчики и зашли в зал, признаюсь, я слегка волновался, в прошлый раз вышло не очень, плюс я много вещей наговорил, про то, какие тренера трусы, с ударением на «у». Дедушка же был хмур и серьезен. Зал, его детище. И сейчас он возвращается в него спустя 20 лет. Конечно, он будет серьезен. Он смотрит на стены, на плакаты, на лампы. Я вижу, что взгляд его меняется. Что-то ему нравится, что-то нет. В основном второе. Время явно дало о себе знать, и здание просто обветшало. Но атмосфера. «Цыган, чего лежим?» орет тренер в камуфляжной одежде. «Я-я». Парень тяжело дышал, не могу, сэр, я споткнулся, нога не тянется, не могу так высоко ударить, так как черта ты пытаешься заниматься тем, что не выходит, травмироваться хочешь, дебил, бегом на растяжку, затем руками работать, чтобы через неделю нога тянулась до потолка нахр, да-да, у парня вспыхнул огонек в глазах и он, скрипя зубы, поднялся, будет сделано, тренер, дед хмыкнул. И до этого наше появление замечено не было, но вот мимо нас пробегают и комментируют. Чё за шкеты? И тогда да, тренер оборачивается на вход, мы уже стоим переодетые и готовые к тренировке, и сначала тренер нас не узнает, идет и хмурится. Затем, судя по взгляду, меня он все-таки вспоминает. Дед молчит. «Ты, как там тебя, Михаил?» Подошел мужик. «Это что за одежда? Ты что, пришел тренироваться? Спустя полтора года тебе кто давал разрешение, по-моему? Мы все в прошлый раз сказали. На меня наехали, и я не знал, что ответить, поэтому глянул на деда». Тот с ухмылкой молчал и смотрел на тренера, что мужчина заметил и глянул в ответ. «Он что, его не узнает? Офигенный, блин, друг детства. Чё?» Я посмотрел на плакат с дедом. «Да уж, вот эта махина». А потом глянул на ребенка рядом. «Похож, похож. Немного щекастый, челюга не такая титаническая, ну и понятно общий размер. Но волосы, взгляд, нос, улыбка — это один человек». И вот эти метания взгляда смутили тренера, отчего он сделал ровно то же и... «Ох, ха-ха, видели бы вы его взгляд, когда он начал понимать, что происходит. Он все шире и шире раскрывал глаза, а когда больше не мог, начал открывать рот. В. Всеволод, ха-ха, Леха, держи пресс». Бах, дед снова пробивает в живот, только в этот раз жертва даже не шелохнулась. Тренер, который Леха, завис. Он смотрел на Всеволода как на призрака. «Сева, ты, но он не находил слов. Но ты же как, жопой об косяк, Леша, некромантия, новая мода. Ты газет не читаешь, только вот знаешь, кто добыл мою душу, чтобы я вернулся». Он похлопал меня по плечу. «И знаешь, кого вы нагло поперли из места, в котором мальчик так нуждался?» Алексей с шоком посмотрел на меня. Он отказывался верить. Его мозг, уже свыкшийся со своей виной, со смертью лучшего друга, просто отказывался принимать обратное. «И что я, причина всего этого? Ох, а ох, как хорошо. Я ощущаю, как урчит гнев, как довольный толстый котенок или утконос. Что, Лешенька, в шоке? Да, страшно, да, непонятно, да, ха-ха, это ты еще не знаешь, что я там нагородил деду про вас. А Руслан здесь?» — спросил дед. «Да в кабинете. А ну-ка пойдем», — махнул он пальцем. «Мишенька, жди здесь». «Хваша», — сказал я максимально невинным детским голосочком, будто до этого неделю подряд стабильно не обсирал тренеров в этом зале. Морально, сомнительно, но мне нравится. Они зашли в кабинет, и первое время висела тишина, но затем я своим слухом уловил, ну, скажем так, пару новых словечек. «Вы че, скотины будь, ахули», — заорал дед. «Вы че разнылись как девки, да вы че, вообще забыли, зачем мы вс это делали, и когда приходит реп ног в нужде, вы его просто посылаете, потому что в глаза смотреть не можете, вы че, малолетние девки». «Дед, а ты точно апостол доброты, звучишь как проповедник зла». Сразу видно, что дед вырос в детдоме и, в принципе, огрызаться умеет. Короче, дед был в ярости. А чтобы довести до ярости такого апостола, пусть и бывшего, это нужно постараться. И эти два дебила постарались. Со мной поступили нечестно, подло и нагло. Какая-то дебильная причина, видите ли, стыдно перед другом. Алло, придурки, так убедитесь, что я не повторю его ошибок. Вы там вообще все отбитые, вам бы к психологу походить, в башке у вас явно кавардак, бедлам и каламбур. А дедушкины слова, кстати, запомню, мдам, забавно звучат, буду в школе повторять. Но, как бы то ни было, все трое друзей, два мужика и ребенок, вышли из тренерской. Я глянул на лица этих двух старых пердунов. «А ой, а что такое? Они такое воссоединение с другом ждали? Печалька. Нифиг было его правнука под жопу пинать, дебилки-вонючки. Заслужили. Прости нас, Михаил», — вздохнул тот, что адекватнее и в спортивках.